Четвертая глава. Земля вибрировала под ногами. В воздухе разносились крики и вопли. Пассажиры бросились к выходу. Охранники позади нас побежали по платформе, пытаясь понять, что произошло. Офицеры свистели и кричали, несясь со всех сторон к клубящемуся дыму на дальней от нас платформе. Я повернула голову к люку. Отвлекающий маневр. Он пожал плечами, наблюдая за солдатами, которые все так же разгружали поезд, отправляющийся навстречу суматохе. «Мальчики и бомбы», — фыркнула я и вспомнила о другом мужчине, любящем все взрывать, создавая хаос. «Зато работает!» Люк жестом пригласил меня к вагону. «И момент идеальный. Идем!» Поспорить мне было не с чем. Нас чуть не поймали. Несколько секунд назад я считала, что нас раскроют. Схватят и отправят в тюрьму. Но сейчас все вернулось на круги своя, и мы пошли к последнему вагону. Вокруг нас царил хаос, и никто не обращал на нас внимания. Когда мы приблизились к последнему вагону, я сосредоточилась на грузе. Охрана почти все разгрузила, а оставшееся оказалось вне досягаемости. Оттолкнув люка, я запрыгнула в вагон, включив режим вора. Вытащив нож из штанов, я подсунула его под крышку и использовала как рычаг, чтобы снять ее. Несколько попыток, и дерево поддалось. «Черт, так быстро!» — выдохнул люк, качая головой. «Занималась этим раньше?» Я ухмыльнулась. «Если бы он только знал!» «Следи за обстановкой!» — приказала я, почти забыв о том, что он мой начальник. Я могла притвориться, что со мной Кейден, а не Люк. Вернуться в те времена, когда мы были невинными и безрассудными. Целую вечность назад. Я понятия не имела, что происходит в мире, не знала, что ждет меня впереди и через что предстоит пройти. Все, во что я верила, даже то, кем я была, оказалось ложью. Откинув крышку, я вытащила начинку, прятавшую содержимое ящика, и пальцем уперлась в металл. Оружие. Вытащив винтовку, я бросила ее люку. Вот как Иштван выражает любовь. Черт! Люк осмотрел винтовку, повертев ее в руках. Оружие А-класса. Я знала, откуда у Иштвана эти винтовки. Из страны, родом из которой будущая жена Кейдена. Украина. Мило. Леон послал своих людей охранять груз из-за винтовок. Люк дернул щекой в замешательстве. Оружие не стоит того, чтобы отправлять охрану. И нам не стоило рисковать. Мне стало дурно, потому что я знала, что спрятано под винтовками. Ложное дно. Черт! Я увидела возвращающуюся охрану Леона. Нужно уходить. Упрямо я вцепилась пальцами в дерево, словно меня одурманил наркотик. «Экс, идем!» Я ощутила боль, когда сняла доску и пальцами нащупала полиэтиленовые пакетики с крошечными капсулами. «Черт возьми!» Я точно знала, что это такое. «Экс!» Люк схватил меня за руку, потянув за собой. Пальцем я подцепила мешок и попыталась достать его. Пакетик зацепился за ящик и разорвался. По полу рассыпались неоново-голубые таблетки, барабаня по полу, как капли дождя. «Что за черт?» Люк нахмурился, рассматривая катящиеся по полу капсулы. «Эй!» — закричал мужской голос, и мы повернули головы в сторону охранников, приближающихся к нам. «Черт!» — Люк метнулся к двери, залез внутрь и спрыгнул на рельсы. «Бежим!» «Эй! Стоять!» Раздались выстрелы, пули отскочили от крыши вагона. Пригнувшись, я поползла к двери. «Поторопись!» — орал Люк. «Секунда! Одно дыхание! Инстинкт. Я посмотрела на таблетки. Экс! Подняв несколько капсул, я засунула их в штаны и спрыгнула на рельсы, побежав вслед за Люком. Бах! Мимо меня просвистела пуля. К горлу подступил ком. Я вспомнила ту ночь. Кейден машет мне рукой, боль разрывает спину. Темнота. Той ночью я должна была умереть. Я много раз должна была умереть. Но мои ботинки стучали о рельсы. Я пыталась ускориться. Голоса солдат и выстрелов преследовали меня. Я ощутила панику и ужас, когда мимо меня просвистела очередная пуля. Позади разносился топот сапог. «Ковач!» В меня врезалось чье-то тело, тяжелое и теплое, придавив к земле. Пуля пролетела там, где я только что стояла. Одна миллисекунда, и мне бы вышибли мозги. Резко вдохнув, я посмотрела через плечо. На меня смотрели аквамариновые глаза. Волк ухмылялся. «Не благодари». Уорик подмигнул и приблизил губы к моему рту. Я чувствовала, как его дыхание скользит по моим губам, ощущала его крепкое телосложение и член, упирающийся в меня. Черт! Он был так реален! Я не осознавала разницы, хотя понимала, что Уорик находится в нескольких часах езды от меня. «Не думал, что ты из тех девиц, которые нуждаются в спасении, принцесса». «Экс!» Люк выстрелил в охранников в ответ, а затем схватил меня за руку и дернул, тем самым разорвав связь с Уориком. Поднявшись, я тоже начала стрелять. Мы уворачивались от пуль и использовали поезд как укрытие. «Ты в порядке?» Люк смотрел на меня странно. «Да». «Просто...» Он покачал головой. «Не знаю. Мне показалось, что тебя опрокинули». Я споткнулась. Люк кивнул, но на его лице отразилось замешательство, а странный взгляд не исчез. Нас окружали крики и топот. «Черт!» Люк вертел головой, пытаясь определить, откуда приближается больше противников. Нас окружали охранники. «Нам бы не помешала небольшая помощь, ребята!» — сказал Люк в наушник. «Мы работаем над этим!» — зазвенел голос трекера у нас в ушах. В этот момент шесть охранников выбежали из задней части поезда и обнаружили нас. «Работайте быстрее!» — выпалил Люк, мгновенно бросившись на нападающих. Кулаком он заехал одному противнику по носу. Кровь брызнула в сторону. Я вытащила нож из ботинка, ощущая силу и желая боя. И кинулась на другого охранника, врезавшись в него с такой силой, что он грохнулся на рельсы с глухим стуком. Развернувшись и взмахнув рукой, другого я полоснула ножом по горлу. Третий схватил меня за шею, дернув назад. Пистолет выпал из моей другой руки. В висок уперлась дуло пистолета. «Двинешься и умрешь, красотка!» — прорычал мужчина мне в ухо. Его нос касался моей шеи. «Хотя, думаю, я найду тебе лучшее применение». Еще до того, как увидела, я услышала и ощутила злость у Орика. Самодовольное выражение на его лице, которое было еще минуту назад, исчезло. От легенды исходил гнев. Плечи выпрямились, а в глазах пылала ненависть. Уорик казался жестоким и опасным зверем, полностью подтверждая о себе все слухи. Жаль, что эти мальчики не могли его видеть, иначе бы обделались в штаны. «Уверен, тебе бы понравилось, шлюха!» Парень схватил меня за шею, прижав сильнее пистолет к моему виску, и притянул к себе ближе, желая, чтобы я ощутила его выпуклость. «Используй их слабости против них же», — вспомнила я наставление Бакаса. Но когда еще трое охранников встали напротив меня и нацелили свое оружие, я поняла, что выбора у меня нет. Судя по звукам ударов, хрюканью и ругательствам, я могла с уверенностью заявить, что и Лукаса скрутили. Еще дюжина охранников обошла поезд, подтверждая, что нас не оставят в покое. Я могла бы сразиться с несколькими, но их было слишком много. И в отличие от побега из штаба вооруженных сил людей, никто из них не знал меня всю жизнь, и они не боялись стрелять. Я подняла глаза и увидела волка, возвышающегося над окружавшими меня охранниками. Грудь у Орика вздымалась от ярости. «Используй меня», — сказал он глубоким и хриплым голосом. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что он имеет в виду. «Что?» — я моргнула. «Используй меня, Ковач!» Орик подошел ко мне, врезавшись своими ботинками в мои. Его фигура возвышалась надо мной, невидимая для всех остальных. «Возможно, прежде чем тебя отправят в тюрьму, я немного поиграю с тобой», — царапнул гнусавый голос по моему слуху. Я чувствовала, как пальцы впились в мою шею, а охранник прижался ко мне пахом. «Используй мою силу. Ты уже делала это раньше», — прорычал Уорик, дернув челюстью. Казалось, он готов был вспыхнуть, в то время как мне его присутствие помогло сосредоточиться. Когда мы посмотрели друг другу в глаза, мой нос вспыхнул. «Что, черт возьми, с ней такое?» Охранник, стоящий передо мной, помахал рукой возле моего лица. «Похоже, ей нравится». Третий охранник потер свой пах. «Нравится быть покорной, шлюха?» «Наконец-то встретила настоящих мужчин». Орик усмехнулся. «Ты умрешь примерно через 30 секунд, ублюдок!» Я понятия не имела, как это сделать. В моей связи с Ориком ничто не имело смысла, но я знала, что смогу. Раньше это случалось. Его энергия соединилась с моей и помогла мне сразиться с Колораджей. «Давай, принцесса!» — рявкнул Орик. В воздухе раздались выстрелы, и на мгновение охранники отвлеклись. Этого было достаточно. Я не теряла времени зря. Шагнув в сторону, я размахнулась и заехала своему противнику в пах рукой. Со стоном он согнулся, а мой локоть врезался ему в подбородок. Охранник упал на задницу. Вырвав пистолет из его руки, я повернулась к остальным и выстрелила. Первые трое упали еще до того, как пистолет разрядился. Суматоха, которую я устроила, позволила Люку вырваться, и он принялся сражаться с группой, окружавшей его. Все больше и больше противников приближались к нам. Не было никаких сомнений в том, что я беспощадна и могла сражаться, но реальность перевешивала все мои боевые навыки. На меня и на Люка приходилось по меньшей мере 8 противников. 8 против одного. Я чувствовала Уорика и позволила его энергии проскользнуть в меня, разлиться по венам и овладеть мышцами. Я все еще оставалась собой, но ощущала, как его сила вгрызается в меня. Адреналин пробежал по венам диким зверем. Мощный, пугающий и знакомый, словно каждая клеточка моего тела узнавала эту силу. Офицер, который намеревался меня изнасиловать, вскочил на ноги. Внутри меня от ярости взревела тень Уорика. Схватив нож и вырвав у другого противника пистолет, я развернулась и выстрелила. Пуля попала одному в глаз, а ножом я перерезала горло придурку. Хлынула кровь, и офицер начал захлебываться. Его рука потянулась к горлу, глаза расширились от ужаса. «Ты ошибся, Фаркас!» «Он умер через 20 секунд», — пробормотала я, плюнув в парня, когда тот рухнул на землю. Раздались выстрелы, послышался топот сапог. Я направилась прямо к врагам. «Экс!» Я услышала, как меня окликнул Лукас, но, казалось, сама смерть не могла меня коснуться, и я двинулась сквозь толпу противников. Стреляла, пинала, размахивала кулаками и ножом со скоростью, которая не принадлежала мне. Одержимость. Вот на что это было похоже. Я оседлала невероятную высоту и сосредоточилась лишь на своих движениях. Все казались медленными и неуклюжими. Я просчитывала каждый шаг своих врагов, каждое нажатие спускового крючка еще до того, как они это делали. Скользила сквозь нападавших безжалостно и быстро. Я всегда испытывала прилив сил, когда сражалась. Но этот бой был совершенно на другом уровне. Я высасывала силы из Уорика, жестоко убивая противников. Голод просил большего — брать, пока ничего не останется. «Экс!» Пронзительный свисток отправляющегося поезда пронзил воздух, выдернув меня из транса и разорвав связь с Уориком. Я чувствовала, как его сила покидает меня. Моя грудь вздымалась от напряжения. Тело задрожало, когда я ощутила, как моя энергия истощается. Я жаждала вновь почувствовать мощь Уорика. Я моргнула, всматриваясь в груду мертвых тел, разбросанных вокруг. С ресниц капала их кровь, попадая в глаза. Да и сама я была покрыта ею. «Черт возьми! Это сделала я? Они все убиты, а на мне ни царапины! Невозможно!» «Определенно для человека, даже для Фейри!» Я бросила взгляд на Лукаса. Он стоял с широко открытыми глазами. В них читался страх. Открыв рот, он указал пальцем на что-то сзади. Резко развернувшись, я увидела, что на меня несется охранник и готовится выстрелить. Я уклонилась от пули и пнула его в пах. И не успел он подняться, как мой кулак врезался в его горло. Со стоном охранник отшатнулся и упал на дрожащие рельсы. Поезд катился вперед, набирая скорость. Парень повернул голову, чтобы обнаружить, что слишком поздно. Предсмертный крик вырвался из его горла и быстро оборвался, сменившись хрустом черепа и звуком расплющенных мозгов. Я дернула головой в сторону, хотя знала, что этот образ будет преследовать меня вечно. «Залезайте!» — крикнул женский голос. Я подняла голову и увидела Аву и Сап, жестикулирующих из кабины кондуктора. «Они угнали поезд?» Я бросилась к вагону, подтянувшись, чтобы они смогли подхватить меня. Следом залез Люк. «Слишком долго, ублюдки!» Люк забрался внутрь и сплюнул кровь на пол. Наша команда была в полном составе. Блейд прижимал дуло пистолета к голове кондуктора, приказывая игнорировать начальство, призывающее вернуться обратно. «Вас будут ждать на следующей станции», — сообщил кондуктор уверенным голосом. «Нас там не будет», — ответил Блейд, наведя заряженный пистолет на мужчину. «Хорошо», — мужчина склонил голову. «У меня появилось ощущение, что он был сторонником Повстат». Выглянув в открытую дверь, чтобы проверить, не преследуют ли нас, я окинула взглядом груду тел, разбросанных на рельсах. Некоторые еще дышали. Лукас внес свой вклад, но большая часть мертвецов была на мне. Уорик дал мне свою силу, позволив забрать ее, пока я не высосала из него все. Я не чувствовала связи, словно она перегорела. Страх обрушился на меня. Я гадала, оборвалась ли наша связь навсегда. Разве не этого мы желали? Я пыталась игнорировать тошноту и желание ответить «да» на этот вопрос. Люк все еще смотрел на меня с замешательством и тревогой. Он все видел. Мою невероятную скорость и мастерство, которым никто не обладает. Даже профессионально обученный солдат на такое не способен. Поезд отошел от станции. Свист и крики позади нас растворились в послеполуденном воздухе. Я потерла голову. Усталость ударила меня, как молот по голове. Пронеслась по мышцам. Все болело. «Ты в порядке?» Ава потянулась ко мне. Я начала падать. Темнота окружила меня. Голова кружилась. «Парни!» — прокричала Ава над моим плечом. Жак, Сап и Люк бросились ко мне и поймали, прежде чем я упала на пол. «Устала!» Я так устала, словно взлетела от адреналина достаточно высоко и больно рухнула на землю. «Экс, что случилось?» Ава склонилась надо мной, затем посмотрела на Люка. «В нее стреляли? Может, пырнули ножом?» Люк распахнул мое пальто, пытаясь найти рану. У меня даже не было сил сказать им, что все хорошо. «Нет», — Люк покачал головой, — «это не ее кровь». Я закрыла глаза. Вокруг все тускнело. Темнота не просачивалась внутрь. Она обрушилась на меня, как волна, и вышвырнула в неизвестность. Я не могла бороться с этим. «Ковач!» — услышала я сквозь туман. И у меня появилось желание заставить себя дотянуться до этого голоса, словно я могла его коснуться. Но он ускользнул из моих рук. Холод от потери был таким, что казалось, словно смерть, наконец, добралась до меня.